Глава вторая. Утренние сумерки. Пасмурно. И туман. Липкий и противный. И пробивающий сквозь утреннюю дымку багряное зарево местного светила. Восход. Завораживающее зрелище. И как это может сочетаться? Местный воздух полон запахов, и не все они приятны. Скорее даже наоборот, отвратительны. Перемешано в воздухе все. И запах технических жидкостей, сочащихся кое-где из сочленений огромных корпусов боевых машин, нашедших на этом поле свою последнюю стоянку. И кое-чего похуже. Канализации, притом открытой. Корабли получили тут свою последнюю стоянку. Нет, не вечную. Может, когда-нибудь и до них дойдут. Но вряд ли. Горы наваленного металлолома, состоящего из корпусов различных кораблей, поражали воображение. Земли почти не видно. Нижние предшественники космических трупов под собственным и дополнительным весом наваленных за последние столетия кораблей погрузились под землю, продавив грунт, и теперь образовывали просторные многоэтажные подземные сооружения. Но я пока пробирался по верхним этажам, сваленных навалом бывших покорителей космического пространства. Многие корпуса имели пробоины, что может говорить о том, что в мире весьма небезопасно, а количество сваленного здесь военного металлолома подтверждали мои выводы на все 100. Скорость передвижения оставляет желать лучшего. На планете нормальная сила тяжести и перегрузок не чувствую. Но тело, долго пролежавшее в восстановительной медицинской капсуле, несмотря на все мои попытки поддерживать форму в норме, ослабло и в результате плохо слушается. Поняв, что так к поселку я доберусь только к вечеру, решил спуститься на нижний этаж. Тем более мне пару раз попадались участки между металлическими стенами лабиринта с выходами на нижние этажи. С Тошей мы проработали 3 варианта маршрута, из которых второй я и решил воплотить в жизнь. На экране ты можешь видеть основной маршрут. Понимаю, что постоянно держать перед собой планшет, чтобы сверяться, небезопасно. Тем более руки, по возможности, тебе надо будет держать свободными. Но других вариантов нет. Пути тебе около 10 километров. Всего. Но там не просто пересеченная местность, которую даже из космоса просмотреть в деталях нельзя. Там будет бег с препятствиями, причем с большим количеством удобных мест для устройства засад. Анализ поверхности я сделал, а вот дальше сам, по обстоятельствам. Но постарайся по поверхности, по самому верхнему этажу этого нагромождения пройти максимальное расстояние. Так будет безопаснее. Выйти на второй этаж пришлось раньше. Переходов между корпусами пока нет. Большой разрыв. Поневоле приходится опускаться на землю. Почти на землю. Проголодался. Почти 2 часа в пути, а прошел по ощущениям всего ничего. Будь прокляты эти препятствия. Голод, но на это у меня есть отличный козырь. Прекрасный аппарат, встроенный в спасательном боте. Его волшебный картридж и программы вместе способны творить чудеса кулинарные. Почти 1/2 буханок хлеба ломтиками, куски жареного мяса, еще теплого, не успевшего полностью остыть. Нарезка колбас и карбонатов. Всего наготовил себе в путь на неделю путешествия, столько я отмерил себе на эту авантюру. И, наверное, предвкушение будущего пира и притупило осторожность и чувство опасности, и последующий удар парализатора стал закономерным наказанием за мою глупость. Оцепенение, онемение конечностей и ехидный голос, раздавшийся немного сверху, с правой стороны. «Попался, красавчик!» Они оборзели, слышишь?» Громила Вес возбужденно шептал почти в ухо своему вечному напарнику в таких походах. «Сегодня непростой выход в ничейные территории металлических трущоб. Сегодня у них особый заказ, особый и денежный. Мистеру Серди Каву мало простых развлечений. Ему подавай теперь охоту, охоту на людей. Когда-то это были, может быть, и люди, и даже сейчас многие могут похвастаться гражданством Великой Империи и даже предоставить соответствующие документы. Но по факту эти ничтожества хуже официальных рабов. Грязные, вонючие тени, подобие людей, крысы подземелий, иногда выбирающиеся погреться на солнышко. Вот в этот момент и подлавливают их на поверхности любители экзотической охоты. Но есть у этих жертв... Нет, не так, не жертв. Уж больно агрессивны эти человекообразные, это добыча. Ибо за свою свободу обычно они собирают неплохую дань, и Вес это хорошо знал. На его теле, несмотря на прекрасную защиту и дорогую амуницию, есть шрамы, напоминающие загонщику, что расслабляться на работе очень опасно. Смертельно опасно. Вот и пытался передать свое возмущение поведением очередного золотого мальчика, которого потянуло на запретный плод. «Прекрати», — в ответ прошипел Кеш. «Серди уже сам не рад, что взял с собой этих золотоголовых. Но отказать их папочкам он не мог. Но мог бы тогда и больше охраны взять. Он и сам это уже понимает и собирался вернуться. Но эти без трофея назад идти отказываются. Им весело. Им страшно весело. Лишь бы на черных мы не нарвались. Не на каркой, говорливый. Вон лучше тепловизор проверь». Молчание. И через мгновение опять возбужденный шепот. «Есть контакт. По засветке человек. Фон здоровый, что само по себе странно. Направляется в наш сектор. Но засветка показывает, что объект передвигается по поверхности. Вектор направления странный. Если сделать предположение, наша жертва держит путь из зоны Кеста. А там... фон радиоактивный. Отсек зачистки еще не подвергался. Да, странно. Думаешь, мутант? Не исключено. Все, переходим на общение через нейросеть. И боссу инфу скинь. Наконец-то чистую засветку поймали, а то вокруг, судя по этой высокотехнологичной железяке, одни крысы ползают. Босс заинтересовался, дал команду на захват. Ликвидация отменяется, молодежь тоже участвует. Им пообещали показать настоящего мутанта, они аж писаются от восторга. Они что, мутиков не видели, что ли? В родной среде обитания нет. И смотри в оба. Муты — это опасная дичь. От нее всего можно ожидать. Это тебе не местное отребье. На них, говорят, даже псионика по-особенному действует. Что заметишь странное, вали на повал сразу без раздумий. Лучше по башке получить, что перебдели, чем крысам на корм пойти. Все, отсчет. Действуем. Клиент рядом, и засветки крыс рядом. Их, похоже, тоже на кровавый пикничок потянуло. Вижу силуэт. Одежда на лохмотье не похожа. Согласно показаниям сканера, мужская особь, возраст до 18 лет, из оружия парализатор вроде. Самоубийца. Точно мутик, с такой игрушкой по лабиринту лазить. Работаем. Что там у тебя? Гопники порезвиться пришли. У них с собой даже туристы есть. Кто-то из лощеных, уж больно чистенький и оснастка соответствующая. Вон у того белобрысого винтарь 1030 кредов, не меньше. Это по нашим низким расценкам. Но взять всех не получится. Троица мохнатого Серди. Да и сами упакованы по-высшему, богатые супчики. Но шанса у нас нет, положат всех. Гест передает, что в состоянии вынести одного или на время двоих, но не более минуты. Упакованы гости серьезно, насколько мне взять. Они сканером пользуются. Нас не засекут. Вот поэтому Гест и не может удерживать сознание больше, чем двоих противников. Он нам метки на крыс сменил, но сил фокус отбирает много. Еще полчаса и уходим, если эти раньше не уберутся отсюда. Ты смотри, засуетились. С чего бы это? Снизу точно никто не полезет. Неужто поверху самоубийца очередной прогуливается? Похоже на то. Вот, смотри, уже роли на охоту распределяют. Сколько их всего? 7. И похоже, что 3 туристы, но экипировочка у них... Эх... И не мечтай, лучше прикинь, как уходить будем. Если у Геста раньше силы уйдут, такое уже бывало. Не очень хочется в дичь для туристов превратиться. Встретить этих упакованных нам особо нечем. Все, тихо, Финн, похоже, началось. Через пару мгновений послышался тихий шепот. Как-то легко уж больно упаковали. Прохожий и пикнуть не успел, как его станером накрыли. Стоит, пялится, удивленный, сильно обижен. А мальчик чистенький, не здешний. Рюкзак у него большой, чем-то забит до отказа. Вон туристы его потрошить начали. Радостные. А троица? Те по сторонам секут. Опытные. Прохожего пока не трогали, радуются. После заряда мальчик еще сутки статую лежачую изображать будет, тем более влепили ему почти в упор, притом с 2 стволов 3 турист мазанул. Вроде собираются сваливать. Эх, какая амуниция мимо проходит. Внимание, Гест сообщение передал. Прохожий ожил. Смотри, что там? О боги, кого это они к нам занесли? Малой Серди башку чем-то острым снес, а теперь как в тире троицу из своей пуколки положил. Их защиту, как простую тряпку, продырявил. Гест передал, чтобы выдвигались, но стволы в пол держим, чтобы этот резкий нам лишних дырок не наделал. А чего там наверху мы не видели? А туристы нет. В этот раз мы точно с наваром будем. Прохожему одному весь кус не амкнуть, а тут мы типа помощники. Да и странный парень явно наших реалий не знает. Просветим и хабаром поделимся. По справедливости. Не, лучше по-братски. Ты аккуратней с братанием. Гест как-то передал пацану, что мы в теме и помощь от нас была. Так что осторожней и за языком следи. А малой стреляет на удивление метко. Причем он и в движении, и в падении палил. Так что если нарвешься, ты наши законы знаешь, ответишь сам. Стая за тебя не впряжется, если малой барахлом поделится. А он, я в этом уверен, жадничать не будет. Да понял, понял. Пошли уже, а то все самое хорошее без нас разберут. Пелена ярости сходила как-то рывками. Все тело дрожало и хотелось блевать. Посмотрел на развороченный труп в неплохой разгрузке и, наконец, вывернуло прямо в растекающуюся кроваво-красную лужу. О, сколько крови натекло, и это только из этого. Не, ну хорош. Так легко подставиться. Первый выстрел станера принял комбез, а вот второй закончил начатое. Если бы не подарочек дяди, то даже не знаю. А так только волна ярости по телу прокатилась, а дальше действовал... как на тренировке. Быстрый осмотр диспозиции, напавших всего 7, но самыми опасными выглядят только 4. Первого бугая на избытках адреналина и ярости успокоил, выпустив всю обойму, бешено дергая пальцем спусковой крючок вырванного из потаенного кармана верного игольника. Прошил шею бугаю, словно очередью, начисто срезав голову бедолаги. Потом, почуяв опасность, ушел в кувырок и уже в падении влепил ближайшему из троицы охраны порцию разрывных подарков в область неприкрытого паха. Крик несчастного даже в этом состоянии пробрал меня до печенок. Это не симулятор. А вот потом непонятное произошло. Парочка дальних жлобов на мгновение застыли на месте удивленными фигурами, совсем как я недавно. Но мысль крутанулась быстро, ровно столько времени, сколько понадобилось, чтобы отбросить пустую обойму и вогнать новую. И уже бросок к начавшей движение паре. Выстрелы слились в очередь, и результат — развороченные тела жмуров. Мутит, во рту какает, трясет. Это точно не тренировка. А крови-то сколько? Еще 3, что копались в моем мешке, так и стоят, не отпуская его из рук. А вот теперь и вами заняться самое время. Вам разве не говорили, что чужое трогать вредно для здоровья? Так, а это что за движение в виднеющемся провале на месте маршевого движка одного из корпусов? Поднятая рука в примирительном жесте. Пушка смотрит стволом в пол. Ох, и древняя штукенция. Пороховой помповик. Да с ним только на крысы охотится, а главное, очень шумный. Похоже, вот и помощники. В голове ясно пронеслась картина, застывшей на мгновение пары дюжих охранников, что развороченными кулями сейчас валяются у меня за спиной. Ну, спасибо. «Лихо ты их!» — произнесла чумазая физиономия, весело скалясь и демонстрируя открытую беззубую улыбку. Вот эта улыбка и подействовала, словно лекарство. В ответ рот сам растянулся в блаженной улыбке. «Жив. Я жив. После первого серьезного столкновения я смог уложить нехилую банду, пускай и не без помощи извне. Хотя той помощи и было-то. И что за помощь такая, что осязать ее невозможно? Но она была, и я ее почувствовал. Именно от этих теней, что сейчас сноровисто вяжут слабо скулящую троицу, попутно освобождая ее от совсем ненужных им вещей, включая одежды. Этот успел послать СОС, вывел меня из размышлений тихий голос, раздавшийся над самым ухом. Я вздрогнул и осмотрелся. А народу-то прибавилось. Человек 10 шустро грузили на носилки трупы и споро затаскивали их в открывшийся провал зева старого корабля. Самое надежное место при засаде. Пошли, малой, сейчас тут гости будут, и они будут очень злые. Кто? Папочка одного из этих. Мой собеседник махнул рукой в сторону связанных испуганных парней, а с ним еще около сотни чуваков типа этих. Уже рука указывала на четвертые носилки, что исчезли во внутренностях огромного остова старого корабля. «Пошли. Тут опасно оставаться. Все вопросы потом, когда доберемся до безопасного места. Микки, минируй тут все. Сколько их тут ляжет, меня не волнует, но за нами они пойти не должны. Кач отключил их девайсы и блокировал сети. Все сделано, Валиса. Не в первый раз. А трофеи в этот раз. Парень аж зажмурился от удовольствия. Они не наши, а нашего гостя». Опустил его на землю номинальный босс. «Уходим!» «Но он же поделится!» — раздалось в спину осторожное предположение. «Это отбрось сети. Добро пожаловать!» Я сидел на удобном диванчике в кают-компании корабля С-класса Таранской империи 300-летней, примерно так, постройки, и пил весьма неплохой кофе, прикусывая печеньем из моего подготовленного рациона. Продукты и чистая вода — вот основной бич местного общества. Канализации нет и в помине, а утилизаторы или переработчики отходов нам не по карману, как и большинству из местных. Оттого антисанитария и плохой экологический фон. Прибавь сюда технические выбросы и повышенный радиоактивный фон. Короче, рай. Но жить надо, и люди живут. Мы одна из многих групп, объединившаяся, чтобы выжить в этих условиях. Промышляем, как и все, разбоем, но в рабство никого не продаем. Принципиально. Мы — черная стая, и я ее номинальный вожак. Зовут меня Валиса. Почему номинальный? Потому что командую только на операциях, в остальное время ребята свободны, как птицы. С нами считаются, наших в поселках не трогают, знают, мы не беспредельничаем, но если кого из нас обидеть... То что? — уточнил я. Обычно обидчик становится трупом. Так быстрее до местных доходит. По сути, мы молодежная банда, но с устоями и принципами. Ну, если вы не продаете пленных в рабство, то куда деваете? Продаем военным. А это не рабство и для большинства возможность выжить и подняться в этом мире. Если повезет, конечно. Но сгинуть в этих трущобах еще легче. Есть, конечно, и одиночки, кто сами по себе, ковыряются в кораблях, тащат на барахолку, кто чего найдет. Есть технари, и те уже более прагматично подходят к проблеме поиска денег. Работают, конечно, и заводы, но о свободе там можно забыть. Тяжело, требований много и платят мало, но стабильно. А технари ваши как тогда? Курочат железо. Даже болты продают и гайки, но это по крупицам. Я в этом не спец. Тебя вон лучше Кач расскажет. Он одно время технарил, пока на банду Чука не нарвался. Теперь в одного даже в Сити не появляется. Боится. Ага, я у него Сили увел, так он до сих пор бесится. Кто это Сили? Удивился я. Рабыня, а теперь наш штатный медик. Понятно. Если понятно, то идем дальше. Ты сам определишься, с кем держаться будешь. Даже одиночки и то свой клан организовали, хотя так и шлындают по лабиринтам одни. Тебе же... Я внимательно смотрел на этого прожженного интригана. Лет 30 можно дать, с натяжкой. Лысый череп, ячменные глаза и вечно голодный блеск в них. То ли приключений за свой век мало повидал, то ли есть хочет постоянно. Не понять. Сам сухой, как черенок от лопаты, и такой же нескладный, но жилистый одновременно. Не согнуть. Ребята ему подстать, и девчата тоже. Всего в стае человек 20, включая детей и двух стариков. Что характерно, все чем-нибудь, но вооружены. Тебе нельзя прикасаться к вещам банды этого ублюдка Серди, если хочешь спокойно дальше жить в Сити и вообще в столице. Нам терять нечего, и туристов мы разыграем. Папаня одного из них поджарился сильно, когда попытался отбить чада по горячим следам. Встретили, как полагается, и потерь не понесли, а на кладбище появился новый современный бот. Но забирать его не будут, мы его уже весь вынесли. Папане удалось уйти, вернее, мы дали ему уйти. «А зачем?» — не понял я. «А кто нам деньги платить за этого малолетнего ублюдка будет?» «Ладно, наемники, у них судьба такая. Сами выбрали, за них денег не срубить. Так, экипировка и все оружие с электроникой, но тут совсем другие деньги. Правда, время больше на получение потратить придется, но ничего, мы не торопимся. Так вот, мое предложение такое. По цацкам нам Кач расклад даст, что можно без проблем тебе самому таскать, а что лучше скинуть и куда скинуть, скажем, где точно без палева и где вопросы по происхождению товара задавать не будут. А вот остальное только по реализации». «Что остальное?» — снова не понял я. «Вот человек непонятливый. Ты 4 трупа соорудил, а грамотно подготовленное тело, даже расчлененное, тоже денег стоит, а не только на котлеты идет». И тут меня вырвало. «Шутник, сука! Ты смотри, какой впечатлительный! Привыкай к местным шуткам, а то ни в одно приличное общество войти не сможешь!» «А, не парься! Уж пару уборщиков-дроидов у меня найдется. А если серьезно, то если в течение часа располосовать тело, барыш получается очень приличный. Чем, кстати, спасенная Качем Силе и занималась. И теперь у нас несколько контейнеров с симбионтами, конечности неплохие есть, нутро не порченное и натуральное все при том. Так что денег помаем по полной. Кстати, папашам этих оболтусов тоже отправлено предложение купить чат по частям. Так что уверен, после вчерашней демонстрации с деньгами проблем не будет. А знаешь, что самое ценное во всем этом?» «Оружие?» — предположил я, так как рассмотрел несколько неплохих стволов у троицы. А вот и не угадал. Нейросети, что стояли в головах Серди и его людей. Вот там точно на сотни тысяч, если считать и информацию. Главное теперь с покупателями не продешевить. А что, покупатели будут? Тоже мне сказанул. Будут. Они уже в очереди стоят. Но пока Силе все не откопирует, не отдам. Итак, мы отвлеклись из заводного инструктажа, который я тебе так красочно провел. Он, кстати, тоже денег стоит, и немалых. Так все красиво и в красках рассказать о жизни в Сити дорогого стоит. Теперь переходим к нашим баранам. Экипировка броская тебе досталась от туристов, ей лучше не светиться. Поэтому этим мы займемся, как и трупами с пленниками. «Тебе Кач из доставшегося отдаст почти весь электронный лут. Мы только почистим его, чтобы не смог никто на тебя выйти. Совет: себе не оставляй. Скинь у барыг, а себе приобрети новый. С документами». «Так у меня нет документов». «Не проблема. Идешь в банк, найдешь в городе, туда от нас подземка ходит. При открытии счета в банке затребуют документы с метрикой, а если у тебя почему-то их нет, предложат получить и тут же проведут снятие метрики и отправят в паспортный контроль. Если на тебе висяков и мокрух нет, ты не числишься среди беглых рабов пару мгновений, и ты гражданин империи. Все просто. Были бы деньги. Интеллект пока не проверяют до возраста, но метрику в обязательном порядке». «Я ее знать буду?» «Только выводы. А вот весь расклад только в МВД». «Я задумался. Риск угодить в переплет с этой метрикой велик, но и без документов много не набегаешься, тем более в городе. Шанс, что меня обнаружат, велик, да и Тоха предупреждал. Но он ведь сам говорил, что изменения введены в мои данные, а реальные только с моего согласия снять удастся. Только ведь не все так просто. Имя-то я себе придумал, а вот остальное...» «Дэн, а дальше?» «Но об этом подумаю потом». Мой собеседник, видя, что меня заклинило в раздумьях, с ухмылкой посматривает на меня и при этом что-то жует, и это что-то, вот зуб даю, из моего мешка вытащил. «Ну ладно, будем считать это платой за водный инструктаж, который он мне проводит. А теперь...» «С метрикой проблем не будет, но меня интересует, как деньги положить. Банк со мной нянчиться будет? При какой заявленной сумме?» «Молоток. Соображаешь. Начальная цена, с которой с тобой будут еще разговаривать для нашего захолустья, что говорить, планета не центральная в империи, колеблется в пределах 5000 кредов. Для большинства местных, что обитают в Отбросити и подобных поселках, сумма неподъемная, но у тебя будет к концу месяца в десятки раз больше. Вроде неплохой задел, правда?» Я ошарашенно поглядел на Чела. Чего-чего, о таких суммах я и не мечтал. «Но вот тут начинается самое интересное. А чтобы до тебя лучше дошло, позовем-ка мы специалиста в этом вопросе». И, повернув голову, Валиса громко крикнул: «Кач, подойди! Нужна твоя консультация». И Дэн печеньем угощает, а еще у него мясо прекрасно изготовленное. «Только вот никак разобраться не могу, чью тушку мы сейчас доедать будем. И ребят зови. Малой столько на себе тащил, ему приятно будет. Вес у мешка в разы уменьшится, а нам польза. Хоть он и молчит, как рыба, кого поджарить успел по дороге. Хотя и про дорогу молчит, но нам ведь все равно. Мы ведь не гордые и неизвестные пожуем. Главное, чтобы питательно и вкусно было. И на пользу». «Вот гад. Все мои запасы, что я наготовил на неделю, сейчас хрумкают». Но, не оправдывая ожидания главаря, я возмущаться не стал, особенно когда увидел лихорадочный голодный блеск в глазах шпендика с метр ростом в длинном старом халате неопределенного цвета. «Пусть ребята нормально поедят, а мне и так средств перепало. Наемся. Вот только что-то же имел в виду Валиса, когда говорил о каких-то подводных камнях, связанных с моими будущими деньгами». И, словно подслушав мои мысли, местный начальник, раздав из моего мешка припасы сидящим, на чем попало людям, весело скалясь, продолжил трепаться в том же ключе, что и раньше, то есть инструктировать меня. «Деньги и правда даже для города огромные. Твой процент по основным барышам равен 1/5. Прости, но там работы с ними будет много. А вот цацки все твои, на них мы претендовать не будем. Можем помочь с реализацией, чтобы ты сам не мучился, и процент божеский, всего 10. Устроит?» Я молча кивнул. «А чего жадничать, когда тебе предлагают помощь? Только странно, почему предлагают, а не просто отберут?» «Молодец. Я же говорю, ты настоящий пацан. Такие нам нужны. Но сам решишь, с кем будешь, я не настаиваю». «Итак, на чем остановились?» Ага, на барышах. Туристы и мясо пойдут по высокой цене. Это редкость и эксклюзивный товар, потому что полностью криминальный. Пусть тебя это не волнует, ты все равно никак в этом не засветишься. А туристы? Не понял я. Им мозги уже промыл наш спец, не беспокойся. 3 дня до случившегося уже вычеркнуты из их жизни, причем все с гарантией. Слабые в ментальном плане оказались. Нам повезло, иначе пришлось бы кончать. Хотя Силия и в этом случае нам смогла бы прибыль добыть своими золотыми ручками. Но, повторюсь, нам повезло. Итак, с них 20% твои. А это, я скажу, немало, если учесть и головы наемников. Предварительная договоренность уже достигнута, могут прямо сейчас забрать. Но я хочу все скопом сдать, чтобы по мелочам не бегать. Теперь оружие, экипировка и электроника. О первых двух из перечня я тебе уже говорил, связываться напрямую с ними тебе не стоит. Мы сами пристроим, свой процент заберем, остальное твое. А вот электроника вся твоя. Кач, ты ее почистил? Веселый парнишка, не отрывая от рта руки, что-то сдавленно промычал. Видно, уж больно большой кусок в рот засунул и прожевать не успел. Но через пару мгновений от него донесся весьма отчетливый ответ, который с трудом, но расшифровать удалось. Я успел, но... Судорожное сглатывание или проглатывание, как сказать правильно, не знаю, и напоследок через пару бульканий сидящая рядом с парнем девушка сунула ему в руки пластиковую бутыль, раздался довольное «Ух!» и вполне нормальным голосом товарищ Кач продолжил. «Цацки для нас почти все бесполезные, даже я их настроить не смог в этих условиях, хотя очень дорогие, очень». «Тебе, Дэн, я тоже не советую их использовать. Без программного обеспечения это металлолом, хотя и дорогостоящий. В поселке найдутся специалисты и оборудование, позволяющие провести прошивку. Но тебе, если ты хочешь остаться для копов чистым и спокойно посить и бегать, лучше его не трогать. Данное оборудование сделано на заказ. Отморозков у нас хватит, кто-то, конечно, позарится, да и прежним хозяевам его загнать можно». По кругу, если брать по ценам салонов, распространяющих такие девайсы, то сумма очень внушительная получается, под половину ляма, но мы такие деньги вытащить не можем, максимум 1/5, и то сомневаюсь. Что совсем неплохо, из чистого, с чем можно пойти к дяде Ханину, есть отличные блокираторы и считыватели, их можно и себе оставить, но привязать их к документам, чтобы пользоваться в городе, не получится. Опасно, вычислят». «Понял, Дэн?» Теперь уже я, жующий, промычав что-то положительное в ответ, кивнул головой. Тут босс что-то о деньгах распространялся. Продолжу его мысль, пока он жует, и рот у него занят. «Почему доставшихся денег, с одной стороны, у тебя много, а с другой, до неприличия мало?» «Отвечаю. Тебе по виду лет 13-15, еще 3-5 лет, и надо будет выходить во взрослую жизнь». Ставить нейросеть и определяться, а кем ты, собственно, будешь. А вот тут уже и начинаются проблемы. Государство предлагает тебе много, но и потребует в ответ все. Если покажешь хороший результат при проверке интеллекта, то тебя просто купят корпорации или госорганы. И не отбрыкаешься. Создадут такие условия, что придется выбирать, но только между ними. Армия – такой же расклад. Вроде условия предлагают изумительные, но, зная нашу агрессивную политику, я имею в виду империи, в войсках долго не живешь. Совсем. Из нашего сити можно попасть только в мясо, а доживешь ли до повышения или до дембеля — это вопрос, а потому... Кач взглянул на свою подругу, которая ответила на его немой вопрос небольшим пожатием плеч. Странно, но парень, проживав очередную порцию мяса, продолжил... Тут многие могут тебе всего насоветовать, но в спектре моей специфичной специальности дам только основное и выжимки из общего опыта. Поехали. Первое. Нейросети. Они все созданы старшими расами. Все. У человеческих государств такой технологии нет. Поэтому и цены на них уж больно сильно кусаются. Во всяком случае, что приличное, я не беру бесплатно устанавливаемое дерьмо. Тебе уже сейчас надо решать, как ты будешь дальше жить, чем заниматься, и уже исходя из этого решать, куда идти учиться. А надо учиться, а не просто тупо устанавливать нейросети и качать базы. Объясняю почему. Самоучкам очень тяжело узаконить свои знания. Сдача профэкзаменов для них — это пытка и большие траты. Сэкономил в одном, в разы переплатил в другом. Если, конечно, рвануть во фронтир, то смысла в академическом образовании нет. Там тебя и так проверят и оценят. Но не все хотят себе такой жизни. Далеко не все. Большинство там устраивается от безысходности. Деньги, конечно, там можно быстро заработать, но, что вернее всего, можно еще быстрее голову сложить. Поэтому ты уже сейчас должен копить на нужную нейросеть. Причем на новую. А стоят они... Ладно, не буду перечитывать тебе прайс компании нейросеть. Главное, это закладки, которые всунули в них ушастые или коротышки. Тебе решать. Есть одна особенность, которую знают только специалисты, и за порог корпорации в свободный доступ она никогда не попадет. Первоначальная установка самая удачная. Самая, все последующие ущербные, а после второй еще и очень опасные. Процент выживших среди тех, кто ставил нейросети, третий раз минимальный. А вот как у выживших обстоит дело с мозгами, об этом и вовсе информации нет. Она строго засекречена. Поэтому государство и вкладывается в молодежь. Думаешь, почему именно в 18 лет интеллект замеряют? Вот, государство — это контроль и учет. Оно на всем экономит. Лучше ему вложиться сразу в потенциального специалиста, чем разыгрывать рулетку. Но у кого минимальные данные, те довольствуются базовыми нейросетями, которые полностью оплачены государством для населения. И очень похоже, что таким образом государство старается вести контроль за всеми. В том числе такой тотальный контроль ведут и представители старших рас. «И что? Нельзя ничего сделать?» «Ведь, уверенно, проблемы знают многие. Неужели ничего не придумали за столько лет?» «Я ж тебе говорил, что, несмотря на возраст, парень с головой дружит», — засмеялся Валис. «А потому твоя задача Кач упрощается». Парень с сомнением меня всего оглядел и выдал вердикт. «Посмотрим». Потом продолжил, как ни в чем не бывало. «К этому я тебя и подвожу». «Ты прав. Выводы сделаны многими, в том числе и на государственном уровне, не только у нас, в империи. У многих государственных деятелей нейросеть отсутствует. Ее изъяли». «Как же они тогда работают?» — изумился я. Кач грустно улыбнулся. «Когда-то я был ведущим специалистом, разрабатывающим противоядие для нейросетей. Увы, с ними мы ничего придумать не смогли. Тягаться со старшими пока никто не в состоянии. Но...» Теперь улыбка его поменялась, появилось злорадное, довольное выражение. «Мы сделали заменитель, который невозможно подчинить извне. Небольшое устройство, состоящее из анализатора мыслей и передатчика. Передатчик выполнен в виде клипсы. Он как сережка у женщин, вставляется в мочку уха, а анализатор как комбикомп надевается на запястье левой руки. Сейчас их, кстати, стали совмещать. Вернее, совмещали. Клипсу кто как носит, кто с видной стороны, а кто нет. Нервные окончания в мочке уха прирастают к микродатчикам передатчика, а в анализатор для верности установлен Искин. Правда, в бюджетных вариантах искусственный интеллект отсутствует. Стоимость таких вещей колеблется от 3000 до миллиона кредитов и более, что в разы дороже предлагаемых корпорациями, которые контролируют старшие расы нейросетей. Отсюда вывод: шансов у местных производителей нет. Их коммерчески сожрали, и только у госслужащих и у вояк со спецами еще используются такие устройства. Свободной продажи их уже почти нет. У нас у всех нейросети установлены, у кого лучше, у кого хуже. Есть и устройства для индивидуального самостоятельного изучения баз. Анализатор с ними несовместим. Изучать базы нельзя. Почти. Меня очень зацепил рассказ Кача, особенно его оговорка в концовке. «Почти?» «Да, почти. Моя команда разработала отличный вариант, но в серию он не пошел. Что там в моей корпорации творится сейчас, не знаю и знать не хочу, но выход на тех, кто занимается подпольной торговлей такого оборудования, у нас есть. Но берут очень дорого, хотя до номинальной цены в разы не дотягивают». Я не понял, почему такая полезная штука не нашла применения? А что тут не понять? Все имеют нейросети. Заставлять чиновников ложиться под нож, чтобы удалять нейросеть, перестали. Почему? Удивился я. Многие с катушек слетали после этого. Без нейросети они себя ущербными чувствуют. Вот и... «Зачем же тогда ты мне об этом рассказывал?» — растерялся я, перестав чего-либо понимать. «Все просто, Дэн», — усмехнулся вмешавшийся в наш разговор Валлеса. «Все просто. У тебя ведь нейросети пока нет». И тут до меня дошло, а ведь и правда. Давать копаться посторонним у себя в голове не хочется по нескольким причинам, и все они как на ладони. Во-первых, здоровье. Им рисковать не хочется. Во-вторых, сейчас, да и через 3 года, если домой не вернусь, нейросеть я себе нормальную позволить не смогу. Оставить доступное дерьмо в свете последней информации о наилучшей первоначальной установке и подавно. И третье, ну, наверное, самое главное. Подарок дяде. Как он среагирует на саму нейросеть и на возможность ее изъятия. А этот анализатор отлично бы подошел для экспериментов и личный Искин, и к тому же переносной... «Сколько будет стоить анализатор с Искином, причем такой, который адаптирован для изучения баз?» «Не скажу сейчас, просто не знаю, но думаю, что очень дорого», — проронил Кач. Валлеса, видя, что парень совсем размяк, похлопал его по плечу и тихо произнес. «Тяжелая судьба у парня. Да, у собравшихся она вся такая. Многие в рабстве побывали, а это я тебе скажу». Тяжелый вздох. «Теперь что касается тебя?» Но я успел его остановить. «Ответь, Валлеса». Я посмотрел ему в глаза. «Почему ты мне помогаешь?» В помещении установилась тишина. Даже крысы, которых в перегородках старого корабля было навалом, вдруг резко притихли. Ни шороха. «Все просто, Дэн». Снова усмешка заиграла на тонких линиях губ местного босса. «Все очень просто». Просто, видно, его любимая присказка. «Ты не читаем, хорошо стреляешь, а те деньги, что мы благодаря тебе заработали, намного превосходят обычную нашу годовую добычу. Ты видел, чем мы были вооружены? А теперь продавать оружие и амуницию, доставшуюся нам, мы не будем, оставим себе». «С тобой я рассчитаюсь после того, как туристов продам. За мясо деньги уже пришли очень солидные. Но главное — причина в твоей непроницаемости. Тебя невозможно считать, и даже Гест не в силах тобой управлять. Хоть и пытался не раз воздействовать на тебя за эти сутки. Не бойся, он бывший раб, привезли с какой-то планеты, он почти не говорит по-нашему, общается образами сразу с мозгом человека или группы. Он очень силен. Чуть ли не шаманом или учеником шамана был у себя. Поэтому-то и не трогают и боятся нашу группу. Не забивай себе голову, это псионика, а вот ее наличие у человека или какие-нибудь подобные способности накладывает свой определенный отпечаток. В империи свободное передвижение псионов запрещено. Кто скрывает способности, чаще всего уезжает за границу, например, во фронтир». Там этого добра предостаточно. Конечно, если удается провести местное СБ, что, я тебе скажу, совсем непросто. Я тебе ответил? Да. Теперь, что касается тебя, опять же, по пунктам. Сегодня отдыхаешь с нами. Завтра с утра Кач с группой идут в поселок. Мы сейчас на 3-м уровне. Под нами еще 6. За время существования свалки столько металлолома под землю ушло, что только диву даешься. «У нас сектор защищен, но до конца не обследован. Кто из технарей работает на нашей территории, тот платит небольшой налог. Мы со своей стороны обеспечиваем безопасность. Ставки наши низкие, поэтому отбоя от желающих нет. Но присутствует борьба за территории между другими бандами, оттого и напряженка. У каждой банды есть свои выходы в центральный поселок, узаконенные». Завтра через такой вход-выход мы тебя в него и проведем. На будущее. Если решишь пользоваться нашими тропами... Нет, не беспокойся, для тебя проход на все время, пока тут будешь бесплатный. При желании можешь спокойно пользоваться. Дальше. Ребята покажут тебе основные места пребывания, то есть где можно спокойно поесть, где поспать, где развлечься, а где и заработать. Основные места — это где обитают барыги, где можно скинуть любой хабар, от электроники до мяса. Ты появишься с нашими ребятами, и, думаю, остальные горячие головы 100 раз подумают, прежде чем до тебя цепляться. Но сразу предупреждаю, подстраховка только на первое время, а дальше все будет зависеть, как ты себя в обществе покажешь. Сможешь авторитет заработать, сможешь здесь жить. Нет, тогда лучше на завод идти, там порядок и с безопасностью на уровне, вот только из работяг последние соки за гроши выжимают. Помни, оружием махать в поселке нельзя, только холодным, и то на арене, и знай, любой тебя туда может вызвать, и возраст твой ничего не значит. А сам поселок? Валиса мне договорить не дал. Там, как в городе, и даже круче. Причина проста. В нашей клоаке все разрешено. Все, и СБшники тут не рулят. Полиция нравов даже нос не кажет. Здесь правит бал, власть денег. У кого они есть, живут. У кого нет, выживают. Что, вот так просто могут прямо на улице подойти и вызвать на поединок? Удивился я. «Нет, но если сопляк типа тебя в неурочное время появится вдруг в злачном месте, где он по определению быть не может, то легко. Появился во взрослом месте типа бара вечером, значит, считаешь себя равным другим, вот и весь ответ. Соблюдая простые правила, всем в поселке жить можно. Только одни живут и радуются, а другие выживают и боятся. Понял? Деньгами сильно не свети, в дневное время шушеры всякой хватает». Первые пару дней присматриваться будут, а потом... Ну, могут и раньше проверить на вшивость. Помни, здесь нет места милосердию. На любой удар нужно отвечать ударом. И желательно смертельным. Но ты же сам говорил, что убийство запрещено, и за него ответка идет. Удивился я. Если ты зачинщик, то да. А если в процессе защиты ты грохнул нападавшего, и есть видаки или нейросеть запись сделала, то вопросы сразу отпадают. Местная охрана законы общие бдит и сама не косячит, ибо это очень наказуемо. По этому вопросу все? Дальше. Советую остановиться на проживание у старика Велса. Он не местный, 5 лет назад появился с дочкой на руках, его постреленка уже скоро 14 стукнет. Активная девица растет и повадками в папу. Он в первый же месяц на арене основных забияк своим ножом на тот свет отправил. Медики были бессильны, хотя аппаратура отличная стоит в баре на перекрестке. Но не выжили. Поговаривают, гопник он бывший, причем вселенского масштаба. Пиратом ходил, а тут типа на покой обосновался. Но покой, похоже, ему только снится. Во все дыры лезет, везде у него связи. И все с ним дружат, даже СБ. Так что аккуратней и не ругайся с ним, хотя он с виду мужик мирный, но по его ножику с прозрачным лезвием такое можно с натяжкой сказать. Сам в свары не лезет, но ответные удары у него все смертельные. Теперь у него авторитет, и гостиница есть, кафе и бар. В гостинице дочка заправляет, типа работает он чисто как администратор, и уровни обслуживания разные. От нашего плебейского до ВИП. У него безопасно, и это многими ценится, и переговорщики любят у него встречи назначать. Вариант с прослушкой и слежкой отпадает сам собой. Копов и детективов у нас не терпят. Если вычислили кого, то гарантированный труп на утро. Без вариантов. Увелся, сними комнату, притом сразу на 1/2, это минимум. Он, когда завлекуху по первости делал, скидку предлагал, и суть ее в том, что если снимаешь жилье сразу, на 1/2, то 3-разовое питание комплексное, бесплатное, каждый день. Он уже наверняка и позабыл об этой рекламе, но известий, что отказался от нее, нет. Напомни, мужик слово сделает, как обещал. По всем остальным вопросам, если не жаль отдать проценты за работу, можешь решать тоже с ним. Он свою часть с любого дела снимает, но не наглеет и сбоев в расчетах не допускает. «Удобно. И сколько он берет?» — поинтересовался я. «Вариант самому сдавать добытое, рискуя всем, точно не для меня. Пятачок процеков его ставка. Дешево и сердито, но с каждой сделки. Жадные с ним дело не водят, а в последнее время таких стало большинство. Но сторожилы только с ним стараются дела вести, так что думай. По деньгам. Сейчас я тебе дам чипы на предъявителя. Пока счет в банке не откроешь и в империи не зарегистрируешься, нет смысла большие суммы на руки давать. За комнату в день старик десятку просит, но если на большой срок снимаешь, сразу наполовину скидку делает. Итого пятерка получается. 1000 заплатишь, и о ночлеге и прокорме голова болеть не будет. По нюансам с ним сам разберешься, но постоянными клиентами старик дорожит, а если и дела с ним крутить станешь, и подавно. На следующий день в город смотайся. Предупреждаю сразу. Что-нибудь из шмоток по размеру себе присмотри. Можешь через старика заказать, чтобы лишний раз по поселку не дефилировать. В городе менты в первую очередь оборванцев останавливают и документы проверяют. А тебе пока до банка не доберешься, такие встряски, думаю, не нужны. В банке веди себя уверенно и даже нагло. Денег для этого будет у тебя предостаточно. Оплати трафик за нет. Не дешеви. В этом случае лучше немного переплатить, зато и скорости доступ соответствующий. По нету потом скинешь номер счета, перекину деньги. Всего, по моим прикидкам, тебе должно перепасть со всех наших задумок порядка... Вали завис, в уме делая только ему известные подсчеты, и примерно через минуту выдал окончательный итог. 98 000, может, чуток больше. Как советовал Кач, все деньги кидай в анализатор. Тебе где-то 14, а ты уже учиться сможешь. А потом и знания на практике применять. Так к 18 глядишь и спецом станешь. А главное, поймешь, чего от жизни хочешь и по какой дороге идти. В этом ни я, ни кто иной не советчик. К чему душа лежит, к тому и стремись. Кач постарается по твоим требованиям товар найти. Если по деньгам не потянешь, поможем. Я ведь вижу, ты не обманешь, рассчитаешься. С туристами, как решу, расплачусь. Доли мы обговорили. Ребята работают над этим, чтобы все скопом сдать. Клиентура наработанная. Если согласен, то по цацкам тебе только для знакомства неприметную требуху дадут, чтобы с ней к старику подкатить красиво. Остальное в реализацию. Всего, надеюсь, еще столько же удастся добыть. Так что... примерно на 200 рассчитывать и будем. Это для отбросить нереально много, а для империи в начале жизни удивительно мало, если планку в жизни себе высокую ставишь. Все потом будет зависеть, что у тебя с интеллектом, но проверять сейчас почему-то доктора не советуют. У Сили можно спросить, но она больше по хирургии последнее время специализируется. Вопросы, если есть... задавай. Завтра времени не будет. Вопросов как раз ворох, но с ними после такого объема информации сложно. Какой главный, а какой второстепенный, так сразу и не скажешь. Разве что... Кач, а что там с технарями? Парень отвлекся от планшета, хотя, наблюдая за ним, по его иногда безучастному выражению, понял, что основная работа проходит через нейросеть. «А что с ними? Лазают где ни попадя, скручивают все, до чего руки доходят и сил хватает, а потом либо на барахолке, где дороже, или у барыг за гроши хаб раздают. Например, старик где-то канал сбыта надыбал и обыкновенные болты принимает по кредиту за штуку. Босота довольна, и ему прибыток. Есть и там всякие исключения, некоторые корабли под удары разного оружия попадали, что воздействие на металл вызвало разные, оттого и свойства необычные приобрелись». Так и с болтами. Некоторые, в зависимости от размера и силы воздействия, по 200 за штуку стоят. У него специальный прибор есть, через который весь хабр несуны пропускают. Кому везет, тот может озолотиться, если можно так сказать, ведь золото уже давно не самый дорогой металл, а скорее чисто ювелирным стал. «Что, даже дети болты носят?» — восхитился я этой перспективой. «А что тут удивительного? Что смогли, открутили, а что нет, вот и рыскают по всей свалке с инструментом в надежде найти болтовой клондайк. Жаль, что часто влезают туда, куда не стоило». «Гибнут», — догадался я. «И причем многие», — Кач тяжело вздохнул. «Но голод не тетка, а всем есть хочется». «А дронов или технических дроидов кто-нибудь из них использует?» Ребята, прислушивающиеся к нашей беседе, рассмеялись. «Ой, уморил! Здесь и дроид!» — не успокаивался Валеса. «В таком случае надо сразу с собой боевого таскать, чтобы технического не отобрали». А потом посерьезнел лицом и хмуро добавил. «Были умники, но на них настоящую охоту конкуренты устроили. Не выжили. А кто и на завод подался от греха подальше? Ну, как вариант, наверное, есть у кого-то, просто не светят они ими, и все».